Эпилог. В комнате с Михаилом были только Иван и Яасо, носившийся по всем поверхностям помещения, весело бормоча. «Одноглазый, ты все записал, что видел в наших переговорах?» — спросил у Рашракса Иван. «Как ты мне и наказывал», — четко доложил тот, замерев на стене. «Эту информацию не должен знать никто, кроме нас троих», — серьезно наставлял Иван. «А кто может узнать? Она ведь во мне?» «Не понял Яасо». «Это хорошо», — кивнул Иван и повернулся к Михаилу. «У меня к тебе дело». Иван достал небольшой прибор из кармана и подключил его к спеккодеру. «Слушаю». Заинтересованно придвинул стул к столу Михаил. «Я думаю, Инна...» Он усмехнулся и поправил себя. «Я думаю, Кплатв тебя не скоро допустит к командованию базой, но надо это сделать как можно быстрее». «Что ты задумал, земляк?» — усмехнулся Михаил. «Начал захватывать миры?» «Нет», — мотнул головой Иван. «Все банально и просто». Он запустил файл и указал на экран. «Я хочу возродить Землю и отомстить ее отравителям». «Суксам?» — искренне удивился Михаил. «Да, я желаю уничтожить их и тех, кто ими управляет». «Такое возможно?» – озадачился Михаил. «Это точка, где, быть может, мы найдем координаты их галактики, но для разгрома понадобится огромный флот». Иван посмотрел на земляка с хитрым прищуром. «Вот для чего необходимо твое слово на базе, ты уж извини». Михаил вздохнул, улыбаясь затее Ивана. «Естественно, всем флотам искать коры их галактики не надо. Я это буду делать со своим Кьёртом. Но ты мне нужен здесь, Миш». «Вано, для тебя это банально и просто?» — усмехнулся Михаил, указав на экран прибора. Иван выдернул прибор-накопитель из спеккодера и спрятал в карман, после чего хлопнул земляка по плечу и сказал. «Ну для чего-то мы ведь выжили в этой атаке на нашу планету». Продолжение следует.